do shit until they murder me. Говорите. Добрый день, Анастасия Сергеевна. Да. Анастасия Сергеевна, с компании Монез. Меня зовут Виктор. У вас дата платежа. 2 дня уже просроченной задолженности образовалась. Не нашли там денежные средства? Не, я пока не нашла. Не нашли? То есть на продление также не нашли, да? Mm-mm. Минимальный платеж хотя бы. 9 000 рублей платить. Нет. Нет, не нашли. То есть свои обязательства выполнять перед компанией не собираетесь? Ну, в ближайшее время точно нет. Хорошо. Информацию в досудебный отдел тогда передаем, раз не хотите оплачивать, но, пожалуйста, будет с вами тогда уже в принудительном порядке работать. Кто? Завтра приду... досудебный отдел, пожалуйста. А как со мной досудебный отдел может в принудительном порядке работать? Они, у меня будут что-то отбирать? Объяснят. Не, ну погодите, вы же отбирать? Это сказали, объяснитесь, пожалуйста. Ну, принудительный порядок, это значит, я что-то не отдаю, а у меня отбирают насильно. Порядок. Знаешь, что значит насильно вас отбирают? Отбирают это когда чужое. Ну, так а как у меня отберут, если я не отдаю? А мы будем с вас возвращать свои денежные средства. Каким образом? Каким образом? Вам досудебный отдел все это расскажет. Так а вы зачем тогда об этом упомянули, если вы не знаете? Я зачем об этом упомянул? Ну да. Потому что это будет работа досудебного отдела. Пожалуйста, вам могут выставить полную сумму к оплате, будете ее оплачивать. Расходы выставляют. Это же тоже добровольно, а не принудительно. Ну как добровольно? Вы нарушаете юридическое соглашение, юридический договор. Но, тем не менее, все это добровольно. Принудительно могут только после суда приставы прийти, если я не буду им платить, там, я не знаю, имущество описать. А все остальное это добровольно, не правда ли? Нет, там есть очень много моментов взыскания, например? Поймите. Тем более, я знаю, вы юрист, да, то есть вы образованный человек, я вижу. Знаете, как это работает? Конечно. А если знаете и не исполняете, то хорош вам цена тогда, Анастасия Сергеевна, если вы такой юрист. Какой? Вы знаете, что вы нарушаете законодательство, и тем не менее его нарушаете, да, Гражданский кодекс? Ну и что теперь? 810-ю статью Гражданский кодекс. Ну и что теперь? То есть вам закон не писан, я так понимаю, да? Писан. Вы свои законные права, отстоять где? Конечно, в суде. Совершенно верно. О чем тогда речь? Совершенно верно. Анастасия Сергеевна, до суда это слишком много времени. Зачем? Раньше, нам денежные средства у вас не получится. Сейчас нужны. Раз вы так говорили, это уже не вам решать. Всего доброго, это до свидания. Это мне решать. В любом случае, до тех пор, пока я не соблаговолила сказать вам «да, заплачу», вы не получите никакого. Чужое платит. Вас научат этого. До тех пор, пока вы подали в суд, ни копейки не получите. Усвоили? Ни копейки, что значит усвоили? Вы с кем так общаетесь? Вы с своим супругом так будете на кухне общаться? А что такого? Обиделись? Вы не обижаетесь? Ну что вы как девочка себя ведете? Мне на вас? Кого? На кого обижаться? На вас? Ну так не ведите себя как девочка. Как мужчина достойно, примите поражение, упали на колени, извинились и ушли в свою норму. Поражение перед вами. Конечно, заговорили. Уже начинаете оправдываться. Да, конечно, да. Вы знаете, что вы будете платить, все. Продолжайте. Сколько угодно. Да смысл мне с вами... Мне с вами смысла нечего вообще больше рассказывать. Я вам ставлю отказ от оплаты. Бессмысленные действия совершать. Это то, чем вы занимаетесь 24/7 на своей работенке. Именно бессмысленные действия. На 7, на 8. Анастасия Сергеевна, уважаемая, будьте любезны, но, пожалуйста, не перебивайте, раз вы культурный человек или нет. Или вам в школе только научили, что можно чужое забрать и не отдавать. Я думаю, что когда со мной общаются подобным образом, я исключаю возможность конструктивного диалога. Да, но конструктивный диалог у вас тоже не получается. Вы не конструктивный диалог сейчас ведете. Вы не конструктивный. Ой, беда. Вы старались. Но ёрничать будет. Как жить теперь? На кухне, на свадьбе. Не знаю даже. Анастасия Сергеевна, ожидайте, пожалуйста, звонков от досудебного дела. С вами поговорят. Хорошо. Пусть поговорят. Угу. Вам, знаете что, я вам желаю хорошего дня, вам хорошего настроения. Ага. Да, вам всего доброго. Бездна подготавливать тогда 46 тысяч рублей для соглашения. Не, не буду подготавливать. Ну, это ваше право, пожалуйста. Угу. Хорошего дня, все, до свидания. Спасибо, вам удачи. Пока-пока. В личной жизни. Да. Алло, здравствуйте, Светлана Валерьевна. Алло. Здравствуйте, кто это? Звонок вам поступает с компании Moneyman. Меня зовут Кузин Илья Юрьевич. Наш разговор записывается. Светлана Валерьевна, ваша фамилия? Да. Звонок вам поступает в отношении вашей задолженности. Сумма долга у вас на сегодняшний день, да, составляет 16 705 рублей 4 копейки, просрочка 18 дней. Уточните, в какой причине производится оплата? Да не имеет значения это уже. Светлана Валерьевна, что не имеет значения? Для вас не имеет значения? Да и для вас тоже не имеет, судя по всему, если вы каждый раз одно и то же спрашиваете, сколько же мне можно повторять одно и то же. Светлана Валерьевна, с чем связаны финансовые трудности у вас? Почему не оплачиваете? Еще раз повторяю, не имеет никакого значения. Вы клиент нашей компании, это имеет значение. Сейчас то, что вы сейчас какие-то свои разговоры ведете, я вас не понимаю. Вы объясните, в чем дело. Монолог я с вами не хочу вести, я хочу с вами диалог вести. А я вам еще раз повторяю, судя по тому, что каждый звонящий повторяет одно и то же, задает одни и те же вопросы, я делаю вывод, что для вас не имеет никакого значения, по какой там причине у меня что произошло. Если вы Светлана Валерьевна, я вас первый раз вас слышу, да, я хочу уточнить, чем связаны ваши финансовые трудности, почему 18 дней не оплачиваете? Ну, вы спросите у своих коллег, которые 100-500 раз до этого звонили. Каких коллег? Вы знаете, кто коллеги мои? Те люди, которые мне до этого звонили, наверное, нет? В общем, Светлана Валерьевна, вы настраиваете на диалог. Оплату в ближайшие нет, два дня компания от вас ожидает. Не ждите. Компания, Светлана Валерьевна, что не ждать? Почему займ берете, не выплачиваете? Почему не выплачиваете? Дать не имеет же значения, помните, в начале разговора. Светлана Валерьевна, то, что вы сейчас говорите, конечно, это очень негативно сказывается на ваших последствиях. Да, что вы говорите? Светлана Валерьевна, вы успокойтесь, выдохните, чайку попейте, мы перезвоним. Дура. Добрый день. Ну, вещай. Здравствуйте. Здорово. Инна Александровна. Микрофинансовая компания. Платите денег, как всем Андреич делает. Какой? Лена. Андреич. Я услышала только Андреич. Меликов Максим Андреевич. Ага. Чего? Да-да-да, говори. Лена Александровна, как у вас дела-то? Прекрасно. Огонь прям горит. Хорошо, да, все? Ага. А день когда будете возвращать? Никогда. Именно поэтому и горит. Никогда? Угу. Понятно. Угу. А вы с какой целью-то брали за ее вообще? Да я уже не чтобы помню. Чтобы мне отдать их? Давно было, я уже не помню, угу. Чего там, когда, зачем. А вы когда брали, то планировали вернуть? Да я не помню, что я там планировала, я же тебе говорю. Ага. Понятно. Ага. А у вас родители есть? А тебе-то что? Хочешь, чтобы тебя усыновили наконец? А мама знает? Мама знает, как вы разговариваете? А мама знает. Мне же 11 годиков, и мама обязательно должна знать, как я разговариваю. А есть? На воротник тебе ничего не положить. А что вы можете положить? Именно? Я ничего, но есть специально обученные люди для этого. У вас ничего нет, Елена. Ага. Чтобы класть на воротник. Все, поняла свою ошибку? Елена Александровна. Ну давай, все, на колени упала и оправдывайся. Понятно, Елена Александровна. Что тебе понятно, что ты логопед? Я об тебя ноги вытирают, а ты там похахакиваешь что-то. Обтекаешь? Да, конечно. Да? Конечно. Отлично. Да. А вы работаете? Очень хорошо, что ты это уже поняла. И работаете, девочка да. моя. Понятно. Лена Александровна, нервные смешки тебя не спасают. Ты выглядишь как чмошник в этом разговоре, понимаешь? Тебя опустили. Разговорчики не вывозишь. Уже давай у кого-нибудь постарше беги, проконсультируйся, как диалоги правильно вести. Ага. Хорошо, Елена. А то тебя нагибают, а ты как, ну, вам, блин. А вам финансово? Стрёмно, успех. Стрёмно, стрёмно так. Mm-hmm. Ну, давай, пока, чмой, я тебя отпускаю. А? Добрый день, Наталья Александровна. Кто спрашивает? Еще раз. Кто спрашивает? Финансовое агентство по сбору платежей. Меня зовут Лосев Сергей Алексеевич. Как фамилия? Моя? Ну, свою я знаю. Лосев Сергей Алексеевич. Еще раз, Лосев? Да, все верно. Угу, говорите. Так вы не ответили на мой вопрос. Наталья Александровна, я могу услышать? Слушайте. Что слушаю? Я с вами разговариваю. Говорите, давайте. Замечательно. Угу. За ним по поручению компании Finex, которая ранее выступала под брендом Sloan Finance, по вопросу вашего займа, где на 1 ноября 2018 года сумма задолженности составляет у вас для полного погашения 52 тысячи рублей ровно. Оплату вы производили? Я не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. Разговаривать отказываетесь, я правильно понимаю? Ну, мы можем поговорить, только не о задолженности. Я с вами говорю только по поводу вашей задолженности в данный момент. По поводу я вам задаю вопрос именно по данному поводу. Говорю, я спрашиваю. Я вам отвечаю, что меня кредитор не уведомил о том, что привлек третьих лиц. Пока уведомления я не получил, а с вами я свои финансовые вопросы не обсуждаю. Я еще раз спрашиваю вас, вы отказываетесь от диалога, я правильно понимаю? Я вам отвечаю, пока кредитор меня не уведомил о том, что в наших отношениях... Причем здесь это? Я сейчас не это спрашиваю вас. Я разве спрашиваю это вас? Пока кредитор меня не уведомил, я финансовые вопросы свои с третьими лицами не обсуждаю. Чего непонятно? Так я вам другой вопрос задаю. Причем здесь понятно, непонятно? Я не говорю, что мне непонятно. Задаете. Я вам отвечаю то, что считаю нужным. Странно вы ведете диалог. Хорошо, что вы... Ну ладно, мы вынуждены перезвонить вам позднее. А мы будем вынуждены перезвонить вам позднее, потому что я не получил ответ на тот вопрос, который я задаю. Потому что вы для меня... Всего доброго. До свидания. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Валерьевна, куда я попал? Верно, вы попали. А кто вы? Компания «Кредитехрус», кредит 24, Дамаскин Иван Михайлович. Дату рождения уточните свою, Светлана Валерьевна? Нет. Что нет? Нет, не уточни. Почему? По какой причине? Да не обязана, потому что... Что вы? Не обязана? Не обязана, да. Значит, адрес вашей электронной почты уточните? Тоже нет. Угу. Конструктивно общаться не готовы, я так понимаю, да? Да ради бога, можем конструктивно общаться, только я не вижу в конструктиве в названии своих персональных данных. Чтобы я убедился, что я общаюсь именно с вами. Который звонит с мобильного номера телефона. Я же вам озвучил. Убедиться. Так я вам озвучила тоже, что это я. Но вам этого почему-то недостаточно. Потому что нужна дата вашего рождения. Ну а мне нужны доказательства того, что вы сотрудник компании. Тут разговоры все записываются, какие вопросы. Можете перезвонить, уточнить, я же вам представил. Мне это даст, что ваши разговоры записывают. Ну, я говорю, можете перезвонить, уточнить, сотрудник этой компании или нет, вам звонит. Ну, так это не в моменте времени, сейчас. Я же сейчас mm-hmm. не могу убедиться. Почему имеете в виду, Светлана Валерьевна, когда конструктивно будете готовы пообщаться так, с нами? А в чем не конструктивно? Вот. Я более чем потому конструктивно общаюсь. Вы мне не называете, не предоставляете доказательств того, что вы сотрудник компании, я вам не называю свои персональные. Поэтому говорю, когда готовы будете пообщаться, вам рекомендовано перезвонить в кредит 24. Всего доброго. Не ждите. Алло. Да. Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте, кто вы? Это компания ОМФК ЦФП «Вива Деньги». Меня зовут Раскевич Павел Николаевич. Идет запись разговора. Так вы, Елена Александровна? Я. Долг имеется у вас перед компанией? Более месяца, оплаты нет. Что у вас случилось? Ничего не случилось. Ну, а почему не платите? Не хочу и не плачу. Нет такого права у вас не хотеть. Ну, как видите, есть, не плачу и ничего. У вас есть обязательства по договору. Да я наплевала на них. Будет. Ну, когда будет, тогда поговорим, пока еще наслаждаюсь своей безнаказанностью. Я услышал вас. Компания имеет право подать документы на получение судебного приказа. Отменить. Но поднимать я вас не буду, это вы у соседей можете. Но отмените. Имеем право исковое заявление подать на исполнительное производство. Потому что судебный приказ отменю. Ну, также и продажа долга в коллекторское агентство у нас есть так право. Так продажа или в суд вы пойдете? Еще не решили, я назвал вам, что надо, компания имеет надо просто право. Как бы да, все варианты перечислить, чтобы постращать меня посильнее. Да мне конечно, наплевать. Да, чтобы вас поставить в... Нет, не застращать, а поставить. Да мне наплевать. Законом никто не пугает. Каждый очень день жаль, можете что вы его продавать, годах можете не в состоянии оплачивать приказы, долги. Елена там, Александровна. Получать. Проживайте. Вас это не спасет. В любом случае проживайте, не получите ни копейки. Не скажу я по телефону. Да спасение вам нужно, если вы к своим годам не зарабатываете денег, чтобы жить за свой счет. Свои персональные данные не озвучивая. Ну, по адресу регистрации ожидайте коллекторов. Не, не буду ожидать. Если приедут, получат. Да. Говорите. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте, кто спрашивает? Это компания ОМФК ЦФП «Вива Деньги». Радкевич Павел Николаевич, идет запись разговора. Намерены платить долг по займу? Так все же еще нет. Вы пока еще меня не замотивировали, Радкевич. Мы не должны вас мотивировать. У вас есть обязательства, и вы обязаны оплачивать свой долг. Я не буду. Не имеете права отказываться. Что ну, случилось-то как у вас? Как видите, имею. 2000 внесли. Мне пока еще за это ничего не было. Пока еще купаюсь в своей безнаказанности. Ну, однако же 2000-то оплатили. Когда? Ну, вы не помните, когда? Нет, не помню, когда я оплатила 2000. А назовите дату рождения, чтобы я убедился, что с Еленой Владимировной разговариваю. А вы назовите размер своего члена, чтобы я убедилась, что я разговариваю с Радкевичем. Нет, меня, это вы с родителями разговариваете. У меня записано 2 сантиметра. Так у них правильно? Какая у них росла? Правильно? Вы на Елену Владимировну, у вас да? член 2 сантиметра, да? Правильно я говорю? Вы не Елена Владимировна, да? Вы не Радкевич, да? Раз вы не признаете, сколько... Елена Владимировна, не хотите по телефону решать вопрос? А, ну вопрос. Понятно, значит, я делаю вывод, что выезд, это не вы, это не компания мне позвонила, а какой-то телефонный хулиган. Убирайся к черту, хулиган. Не получишь от нас ни копейки. Мы хулиганы, ожидайте, не платим. Ожидайте выезд сотрудника, Елена Владимировна. Дайте ты в жопу вместе со своим сотрудником.